Эпилог. Николай выходит на сцену, оглядывая зал, полный стражей и их близких. Еще недавно над танцполом вились стихии и тени, сверкали печати, а теперь вместо всполохов заклинаний лучи прожекторов и мерцание свечей на барной стойке. Вечер памяти, который традиционно проводят темной осенью, отдавая дань погибшим. Николай видит Кирилла, который обнимает Кристину. Огонь в ней почти утих, лекари обещают, что смогут избавить ее от него навсегда, а у самого Николая на левом запястье мерно пульсирует якорь. Кирилл теперь видит мир в черно-белых тонах, а огонь будто бы поутих. Николай видит Сашу с Сюзанной, которые переплелись на диванчике. Видение и домашний огонь. Рядом Лиза в обтягивающем черном платье с глубоким вырезом. Она медленно расплела брейды, и теперь ее волосы распущены фиолетовыми волнами. Как же ей идут высокие ботильоны и эта шнуровка по бокам платья. Николай собирается. Киры здесь нет. Она сказала, что не готова к такой толпе и хочет побыть одна. Он понимает. У барной стойки Яна с мужем. Шорохов рядом с директором школы, стражей и Амандой, которая тоже пришла. Все, кого он мог потерять, но кто остался рядом. А на втором этаже наверняка стоит Даня. Теперь это его клуб. Он и дал добро, чтобы здесь собрались стражи. Кирилл говорит, что он так и не оправился от потери сестры, но наотрез отказался закрыть или продать клюкву. Этот вечер памяти и для него тоже. Когда разговоры стихают, Николай начинает. «Этой осенью тени забрали слишком многих, чьи имена останутся в наших сердцах, стражи они или нет. Еще больше пострадали. Эксперименты, пытки. Многие ушли по дорогам в другой мир». Он замолкает, вспоминая сам. На днях он спросил у Аманды, как поживает Анна. Родители увезли ее в клинику на реабилитацию, кажется, в Швейцарию. Брат тоже поехал с ней. И пусть она никогда не оправится от того, что с ней сотворили, но Николай рад, что Анна будет жить. А Влада и Хлою уже ничего не вернет. И этот вечер для них. И свечи горят во имя их памяти. Но еще я хочу сказать спасибо каждому из вас. И маги, и люди могут спать спокойно. Нет больше магов в башне. А если кто-то захочет устроить прорыв, то нарвется на наши патрули. Помните о тех, кто ушел, и берегите тех, кто остался. Не звучат сейчас аплодисменты, пока Николай уходит со сцены. Минута тишины и почестей. А потом звучит мягкая музыка, и гости оживают. Жизнь ведь тоже продолжается. Сбоку на барной стойке он видит черные футболки аккуратными стопками. Идея Лизы, которая помогла быстро найти типографию и придумала подписи. «Мы пережили этот год. Зашел в тени и не сошел с ума. 50/50 оттенков серого». Можно увести стража из тени, но нельзя увести тень из стража. Именно в такой щеголяет Кирилл, а вот Лиза явно нервничает и маленькими глотками пьет джин-тоник. Николай тянет ее за руку в подсобку. Когда они заходят, он резко прижимает Лизу к стене так, что она может видеть его темные глаза, в которых порой мерцает пламя. «Ты переживаешь? Немного. Скажи, может, это все ошибка? Может, мне лучше сейчас отпустить тебя?» Лиза качает головой и напоминает. «Держи меня крепче, так, как я тебе сказала». И это было не только про мотоцикл. Да и кто еще будет рядом с тобой в темных подворотнях? Лиза, ты ничего обо мне не знаешь. Даник. Но хочу узнать. Сколько у нас времени до твоего выступления? Это платье на тебе слишком хорошо сидит. Но куда соблазнительнее ты выглядишь без него. Ты еще не видел, что под ним? Лиза подмигивает. Николай, ошалевший от бурного секса, вместе с разомлевшей Лизой, подходит к диванчику, на котором устроились Кирилл с Кристиной. Лиза зовет сестру, чтобы о чем-то пошептаться, а Николай, наконец, заказывает коктейль. Жаль, что упустили Соню. Делится Николай тем, что никак не дает покоя. Может, ее уже нет в живых. Зато теперь придется разбираться с орденом. Кирилл смотрит в упор. У них огонь моей матери. Мне кажется, они не особо понимают, во что ввязались. Варя сказала, что орден ушел в подполье и забрал сундучок. Даже ей они оставили только короткое письмо. Значит, орден забирал магию и давал ее Григорьеву. И однажды мы узнаем, кто именно, уверен Николай. У меня теперь будет время этим заняться. Ты о чем? Шорохов долго общался с Яковом. В итоге меня отстранили на 2 месяца. Но после этого Шорохов окончательно передаст службу мне. Приказ уже подписан. Николай помнит, как после всего вернулся в лабораторию и сам лично убивал монстров, которых создал. Сначала он отнял жизнь, потом забрал страшное по смерти. И вряд ли когда забудет о каждом последнем вздохе и металлическом запахе крови. Вряд ли забудет, что несколько мгновений он наслаждался тем, как корчился Дима под его огнем. Теперь с ним разбирается бюро, а заодно собирает заметки о магии крови. Лиза однажды сказала, что у каждого есть бездна. Главное, Николай из нее вернулся. На сцену выходит Лиза, и Николай шикает на Кирилла, который только начал обсуждать с Сашей печати в мир теней. Когда Лиза пропевает первую строчку из песни «Scorpions», Николай улыбается. Ему просто приятно слушать ее голос, видеть, как она двигается на сцене, как бурлят от музыки и слов эмоции. А потом все просто тянутся на танцпол, потому что Кирилл попросил еще одну песню «Элис Купер», и под нее хочется двигаться даже Николаю. Кристина с восторгом подпрыгивает и подпевает. Сюзанна просто крепко обнимает Сашу, положив подбородок ему на плечо. Даже Даня пританцовывает, слегка улыбаясь. Якорь мерно пульсирует. И здесь, и сейчас Николай понимает, что жизнь не так уж плоха.